Я Эренбург. Люди, годы, жизнь. Книга шестая. Издательство «Художественная литература», Москва, 1966-1967 годы. Читает Игорь Мурашко. Не знаю, правильно ли я поступил, закончив пятую часть моей книги маем 1945 года. Ведь все, о чем мне предстоит рассказать в последней части, началось год спустя. А события и переживания 1945 года были еще тесно связаны с войной. На Потсдамской конференции, на встречах министров иностранных дел в Лондоне и в Москве наши дипломаты спорили с англосаксами, но в итоге еще принимались компромиссные решения. Еще продолжался обмен восторженными телеграммами и орденами. Повсюду шли процессы над гитлеровцами и над их соучастниками. Прокуроры узнали страдную пору. Судили и казнили Лаваля, Квислинга. Долго длился суд над палачами Бельзена. В Бельгии, в Голландии, в Италии, в Югославии, в Польше, у нас, что ни день, печатали обвинительные заключения. Судили престарелого Петена. И это было понятно. Он сыграл слишком видную роль в уничижении Франции. Судили даже норвежского писателя Кнута Гамсуна, автора чудесных романов, которыми я зачитывался в молодости, хотя ему было 85 лет, и Гитлером он восхитился, скорее всего, от старческого слабоумия. Еще юлил перепуганный Франко. Еще сопротивлялась Япония. Помню день, когда я прочитал об атомной бомбе. Даже пережитые нами ужасы не смогли вытравить до конца всех человеческих чувств, и вот произошло нечто, бесконечно удалявшее нас от привычных представлений о совести, о духовном прогрессе. А я все еще продолжал верить в слова Короленко, выписанные когда-то гимназистом 4 класса. «Человек создан для счастья, как птица для полета». Более оглушительного опровержения 19 веку, чем Хиросима, нельзя было придумать. Люди непризывного возраста как-то сразу почувствовали, до чего они устали. Пока шла война, держались. А только спало напряжение, многие слегли. Инфаркты, гипертония, инсульты. Зачернели некрологи. В июле двинулись на восток первые эшелоны демобилизованных. Солдаты вернулись в города, разбитые бомбами, в сожженные деревни. Хотелось отдохнуть, а жизнь не позволяла. Снова я увидел душевную силу нашего народа. Жили трудно. Многие впроголодь, работали через силу и все же не опускали рук. В аудиториях университетов, институтов, рядом с зелеными юнцами сидели 30-летние ветераны, прошагавшие от Волги до Эльбы. Один мне рассказывал, приходится корпеть над книгой полночи. Забыл, начисто забыл. А ведь проходил, сдавал на аттестат. Я подумал, глядя на него, конечно, трудно, труднее, чем ему самому кажется. У него ведь второй аттестат, вторая зрелость. Мы слишком хорошо помнили, что у нас позади, а думать старались о будущем, загадывали, мечтали и про себя, и вслух. Было много различных драм. Один рассказывал, что потерял квалификацию, другой жаловался, не дают жилплощади. Молодой лейтенант угрюмо повторял, оказывается, и он, Петя, как нарочно. Он приехал к себе в Муром и увидел, что у жены новый муж, не писала, чтобы не огорчить. Ко всему новый муж — тезка. Лейтенант чуть было не убил обоих, потом сели ужинать, проводили его на вокзал. Он решил ехать в Таллин, там демобилизовался, а по дороге зашел ко мне отвести душу. Профессор сказал мне об усатых мрачных первокурсниках. Совершенно от рук отбились. Я про себя усмехнулся.